от Шипейро нет известий. Крентер подпрыгнул и оглянулся, чтобы посмотреть на нее. Она сняла свои фальшивые зубы. И только тогда он ее узнал. Лорелли. О, ну и ну, я спросил вас, нет ли известия от Шипейро? Да, известие есть, ответил Крентер. Он остановился перед дверью, вставил ключ в замочную скважину и повернул его. «Вам лучше войти», — сказал он. Она последовала за ним в комнату и сразу же направилась к зеркалу, висевшему над камином. Он закрыл дверь и запер ее на ключ. «Ищейки пытались его захватить», — продолжал он, снимая промокшее пальто и бросая его на стол. Он в сильном волнении. Что-то было не так. Он где-то допустил ошибку, но не хочет сказать, где. «Этот идиот позволил себя выследить», — сказала Лорелли. «Ищейки пытались захватить и меня». Она вытащила из сумки пачку сигарет, закурила и, пустив клуб дыма в сторону Крентера, поудобнее уселась в кресло. «Когда я входила в Эван-стрит, за мной увязался высокий здоровый парень. Он не из полиции, я в этом уверена. Я повернула к дому на Маркот-стрит, в котором я снимала квартиру. Потом он пошел звонить по телефону. Я видела, как он входил в будку. Тогда я влезла в этот дурацкий наряд и удрала через крышу. Ищейки явились через несколько минут. Вы не знаете, кто бы это мог быть?» Крентер отрицательно покачал головой. «Шипейро убил полицейского. Он вопит вовсю, требует денег. Только это даст ему возможность удрать из страны». Лорелли подошла к столу и села. «Где он?» «Прячется в квартире своей мышки. Может быть, помните Джина Пастерс? Она, кажется, работала на шефа в Риме несколько лет назад». Лорелли кивнула. «Помню, помню. На нее нельзя полагаться. Я не знала, что она подружка Шипейро». «На нее нельзя полагаться? Почему же?» — быстро спросил Крентер. «Если полиции станет известно, что она любовница Шипейро, Джина заговорит. Шипейро говорил ей о вас?» Крентер пожал плечами. «Не знаю. Возможно». Лорелли открыла свою сумочку и вынула маленький листок бумаги, который положила на стол. «Я оставила чемодан в камере хранения Восточного вокзала», — сказала она. «В нем есть кое-что для вас, то, что вас заинтересует. Во-первых, 1000 фунтов 5-фунтовыми бумажками. Я получила приказ вручить эту сумму человеку, который уберет человеку, вы понимаете, но не какому-то определенному лицу». Крентер посмотрел на нее. «А что же во-вторых?» «Копия ножа, который вы отдали Шипейро». Крентер взял квитанцию, внимательно ее изучил и убрал в бумажник. «Полиции известны приметы Шипейро», — продолжала Лорелли. «Ему не удрать. Но если его возьмут, он выдаст нас». «Да. Да», — сказал Крентер. «Я не думаю, что Шипейро мог быть для нас полезным», — продолжала Лорелли, смотря на Крентера. «А как вы думаете?» «Сейчас, конечно, нет», — ответил Крентер, беря свое пальто и надевая его. «Вам лучше лечь спать. Ваша комната напротив. Я буду ждать вашего возвращения здесь», — возразила Лорелли. «Нужно будет заняться Джинни Пастерс.